Глава 3. Мозаика. Утро, день и ночь. Часть 1. Утро. 26 марта. 9:00. Кравчий Сергей Петрович. Днепропетровск. Здание управления СБУ. С момента своего демократического самоназначения на пост спасителя Отечества, как он сам себя в шутку называл, прошло лишь несколько дней. И за это время Кравчий не раз и не два с сожалением отмечал, что раньше работу психологов он недооценивал. Тогда, несколько дней назад, он проснулся гораздо раньше назначенного самим себе срока. Его никто не будил, ни жена, ни мать, ни дети. Но трудно уснуть рядом с гигантским муравейником или громадной мерно работающей машиной. Короткая пробежка по зданию показала, что люди стали прибывать. Сначала семьи совета, а потом пришла очередь и семей простых солдат, ментов, мытарей, пожарных и, как он их про себя называл, примазавшихся к ним лиц, решивших сохранять спокойствие рядом с вооруженными людьми. К 17:00 того же дня всех, кого могли вывести из гибнущего города по списку номер 1, вывезли. Но вместо 150 человек, как было объявлено в списке, бронетранспортеры машины управления безопасности смогли вытащить не более 80. Причем 5 из них уже были явно укушены и распоряжением Жени были изолированы. Сам Сергей Петрович уже неоднократно ловил себя на мысли, что своего зама он про себя называл с приставкой «мой», так словно бы Евгений был продолжением воли и мысли самого Сергея Петровича. Затем настала очередь нижних чинов. Там процент спасенных был ниже раза в 2-3 как минимум. И сейчас по зданию бродили привидения. Снулые, плачущие, усталые люди, потерявшие своих и свое навсегда. Это всюду раздавался плач. И он был разным, этот плач. Там были и счастливые всхлипы, и отчаянный, нечеловеческий вой от тоски за ушедшими. Сергею Петровичу вдруг вспомнились слова Барда. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся, отревели. Плач и истерика раздражала его уже 2 дня. Еще больше пугали участившиеся случаи попыток суицида. Успешных попыток было уже не менее 5, только за прошлые сутки. И в 4 случаях это были мужчины. У женщин психика оказалась, видимо, более устойчива, а, возможно, сказывался материнский инстинкт. А медиков у него под рукой не было, равно как и фармацевтов. Единственным, кого удалось добыть, был студент 3-го курса медицинской академии, Михаил, не местный парень, имевший глупость за пару недель до беды поспорить, среагирует ли управление на слова «динамит», «взорвем», «убьем» в его переписке. К счастью для Миши, бдительное управление таки среагировало, и тем спасло ему жизнь. Первые 3 дня беды он провел в комфортабельной темнице управления, а на 4-й был безжалостно выдернут из узилища для того, чтобы работать по прямой специальности. И вот сейчас перед Кравчим Сергеем Петровичем лежал список, как он сам его называл, список номер 1. ФИО, родственные связи, подлежащих эвакуации в первую очередь. Номер 1. Петров Николай Сергеевич, МЧС, майор, родственники. Саша – сын, буква «Э». Галина – жена, буква «Э». Напротив Петрова стояла пометка, что все «Э», то есть эвакуированные. Кравчий задумался на мгновение, а затем написал нехитрое уравнение. Петров – 2 эвакуировано, делим на 2 заявлено, равняется 1. Словно бы по наитию он посмотрел ниже, уже по памяти зная, что он там увидит. Номер 2. Асадзе Василий Григорьевич, СБУ, майор. Родственники. Яна, дочь, крестик. Яна, жена, крестик. Павел, отец, крестик. Крест, напротив фамилии, в комментариях не нуждался. Но на своем листике ниже он написал. Асадзе, 0 эвакуировано, делим на 3 заявлено, равняется 0. Напротив Асадзе, кстати, тоже можно было уже ставить крест. Слава богу, хоть в голову стреляло, не в сердце. Про себя отметил спаситель Отечества, про вчерашнего самоубийцу. Легкое возбуждение охватило Сергея Петровича. Он словно почувствовал, что ухватился за правильную мысль и, боясь ее потерять, начал читать дальше. Следующие фамилии списка номер один, номер два и остальных, кто пробивался к ним и просил эвакуировать их близких, очень редко давали единицу. Куда чаще был ноль или цифра меньше 0,5. Руки у Сергея Петровича были цепкими, и если бы ими можно было хватать мысль, он бы сейчас держал ее цепко за горло. «Женя, буди Михаила, если он не спит, и давай поднимайся ко мне. Есть срочное дело», — сказал спаситель Отечества, щелкнув пальцем по кнопке селектора. «Что-то взять с собой?» «Бумага и ручка тут есть, а пока больше ничего не надо. Жду, это очень срочно». «26 марта 2007 года. 9:30. Детский дом имени Макаренко. Для детей это будет потрясением, а для нее? А для нее всего лишь жестокой пьеской, написанной за 5-10 минут, перед тем, как забыться перед сном. Это будет прогнозируемым скандалом, или, правильнее сказать, запланированной провокацией. Иной раз события, во имя экономии времени, следует подтолкнуть и быть готовым платить за такое ускорение. Она готова. Просто потому, что ресурс Томы, Прохора, Маши, инвалидов и даже хунвейбинов, наиболее вменяемых ребят, стоит гораздо выше той цены, которую она вскоре заплатит. И даже не она заплатит, а кое-кто другой. Ее четвертая группа была не самой проблемной. Скорее наоборот. Самой застойной. От 18 пацанов 12-14 лет ее составляющих еще не было особых проблем. Но и что важно, толку особого тоже не было. Это было реальное болото. Но вот, наконец, толк появился и от болота. То утро в столовой началось как обычно. В ожидании завтрака дети усаживались за стол, шумели, что-то обсуждали или просто слонялись по залу. Но столы были пустые. Томы все еще не было, и все внимание детей переключилось на помост, когда там появился один из помогальщиков мамы. Местный водитель, высоченный и тощий, как жердь, Кореньков Дмитрий. Он возник совершенно неожиданно, а поднятая вверх рука показывала, что он ждет внимания. «Так, внимание!» – прокричал он, сделал паузу и продолжил вызубренную речь. «Мальчики и девочки, минутку внимания!» Дима опять сделал паузу, просчитал до 5, как советовала мама, и снова продолжил. Большинство рецептов начинаются со слов «возьмите чистую кастрюлю», а Тамара Дмитриевна готовит вкусно и хорошо. И для того, чтобы она продолжала хорошо готовить, необходимо, чтобы она и ее помощники не тратили времени на разную мелочь, вроде мытья посуды и раскладки порций по тарелкам. Дима сделал очередную паузу, ища глазами свою цель, и, найдя ее, продолжил говорить. «Как известно, большинство персонала в первые дни этого предпочло взять бессрочный отпуск, и поэтому с сегодняшнего дня, после окончания приема вкусной и сытной пищи, все учащиеся каждой из групп, уходя, складывают свои тарелки и прочую посуду со своего стола в грязную бадью. Ну а от группы остается герой, который перемоет всю грязную посуду и аккуратно выложит ее на стол своей группы ровной стопочкой. Дежурим по очереди. Смена – каждый день. Ну а кто за кем, ищите в списках, что я сейчас повешу на дверях столовой. Это распоряжение Екатерины Тимофеевны. И еще, чтобы не было путаницы и споров, я оглашу фамилии тех, кто моет посуду сегодня». Кореньков начал перечислять список из 10 посудомоек на 26 марта. Заводила четвертой группы, 13-летний пацаненок Миша Ященко, был выбран не случайно. Конфликтный паренек с гонором, который к тому же очень и очень недолюбливал Диму. Поэтому и фамилию Михаила Ивановича Ященко гражданин Кореньков был проинструктирован назвать последней, и никак не иначе. Что он к своему удовольствию и сделал. Хотя Дима и не блистал интеллектом, но он уже догадывался, что главное, как он выражался, написала махонькую пьеску, и сейчас он играет в ней далеко не последнюю роль. Четвертая группа. Дежурный Ященко Михаил. «Михаил, вы меня слышите? Сегодня вам мыть посуду за своей группой». И Кореньков в упор глянул на надувшегося воробушком пацана. Не все, но очень многие увидели, что Кореньков и Ященко смотрят друг другу в глаза, словно перед дуэлью. 26 марта 2007 года, 9:30, Ольховский, Днепропетровск, улица Ворошилова. Человек откручивал глазок двери своей квартиры. Зайти внутрь он уже не мог себя заставить, да, впрочем, и не собирался. Почти все, что было главного в его жизни, находилось по ту сторону двери. Почти, но не все. Его дочь, Ольховская Дарья Сергеевна, сейчас была в надежном месте у его друга Коли Мецо, равно как и те, кого он собирал эти последние три дня. Ну, а укол галоперидола гарантировал ее спокойствие еще на одни сутки. Тогда, несколько дней назад, он получил звонок от Даши и узнал, что случилось у них в квартире, когда уже прорывался домой. Даша кричала о том, что бабушку и маму кто-то укусил на улице. Дома им стало плохо. А теперь... Мать, жена, две младшенькие дочери, погодки 10 и 11 лет. И Дашенька. Она-то единственная из трех его детей и успела запереться на кухне. И Ольховский, взломав тогда пустующую квартиру соседей, кувалдочкой взятой из багажника, смог за 10 минут разбить самодельную общую стенку кухонной лоджии, сложенную из пенобетона, и вытащить потерявшую сознание от ужаса девочку. А вот войти в квартиру и взглянуть, во что превратились его родные, он так и не смог. Ни тогда, ни день или два дня спустя. Он их видел несколько раз в маленький театральный бинокль. Четыре неподвижные фигурки, стоящие у окна. Но это были всего лишь фигурки, очень похожие на его бывших девочек, жену и маму. И он хотел запомнить их именно такими, а не теми, во что они превратились. А еще он хотел их похоронить, упокоить, но только не оставлять их тут и так. Защита от извлечения дверного глазка снаружи обеспечивается большинство выпускаемых глазков. Но около месяца назад какой-то доброжелатель ударом молоточка разбил их глазок, и он сам поставил дешевую китайскую версию. Все равно они с Лидочкой планировали ремонт, и вкладываться в дорогую оптику прижимистый Ольховский тогда не стал. И вот, наконец, глазок был извлечен, и он сразу услышал, как с той стороны двери раздалось мерное топанье. В нос ударил резкий запах ацетона. Сердце Ольховского сжалось. Внутренняя дверь, всегда запертая, сейчас была открыта. Значит, тогда кто-то из девочек успел открыть первую дверь, но не успел или не смог справиться со второй и выскочить на улицу. К спасению и к жизни. Тоненькая трубочка для перегонки вина, взятая у Коли, была просунута им в образовавшееся отверстие. К концу трубки он прикрепил обычную воронку. Свет вдоль их коридора все еще горел, но двери квартир были заперты. У одной из них стояла обычная кухонная табуретка. Очень удобное приспособление для пожилой женщины, которая не хочет ставить сумки на пол перед тем, как открыть дверь. Вернувшись к своей двери с табуретом и встав на него для удобства, Ольховский начал медленно лить в воронку из тяжелой 20-литровой канистры. Потом поставил на пол опустевшую и взял такую же вторую. А еще через 10 минут, сидя в Колином джипе, он смотрел, как погребальный костер хоронит то, что раньше было его семьей и его домом. 26 марта 2007 года, 9:30, Днепропетровск, улица Виноградова, балкон семиэтажного дома. Его звали Игорем, и ему было 38 лет. Уже вторые сутки он стоял на балконе своего дома. Был он в семейных трусах, футболке и в одном тапке. Второй тапок оставался в квартире, где сейчас находились его жена, тесть и теща, голодные и неживые. Седьмой этаж – плохая высота. Слишком высоко для прыжка вниз и слишком низко для гарантированного самоубийства. Игорь знал это, поэтому от подвигов Тарзана он сразу отказался. Превалирующим чувством, которое давлело над ним вчера, был жуткий холод. Его не могло ничего перебить, ни страх, ни отчаяние. Ему оставалось лишь мерзнуть и кричать, надеясь на спасение. Около 6 часов вечера он видел, как из соседнего окна попытался вылезти Павлик, мальчишка лет 14. Возможно, он хотел в прыжке достать перил его балкона, но этот прием ему не удался, и он упал на землю. Видимо, по-своему удачно, криков боли слышно не было. Это было вчера. Еще вчера ему было очень страшно и очень-очень холодно. А сегодня эти чувства, как, впрочем, и все остальные, его покинули. Навсегда. Все, за исключением одного – голода. Пища, которая выпала из окна и упала вниз, была ему уже недоступна. Но он знал, а вернее чувствовал, что в той комнате есть еще еда. Не такая крупная, как та первая, которая уже досталась другим. Но еще есть. Когда та пища, что осталась в квартире, закричала в очередной раз, он подошел к краю балкона и стал ждать. Вдруг прыжок новой пищи будет более удачным. Спешить ему было уже некуда. 26 марта 2007 года. 9:50. Днепропетровск. Район станции Диевка. К 25 марта система «Свой-чужой» в городе и его окрестностях работала уже достаточно четко. Если ты едешь или передвигаешься перебежками, то ты, скорее всего, свой. Но если ты идешь пешком по замертвляченной местности, к тому же едва передвигая ноги, то ты точно, что чужой. Примерно так попытался сначала подойти к решению вопроса персонал одного из ОЭ ГБР. Раньше это была обычная пожарная машина. Она не обладала броней БТР, ни вместимостью грузовика или скоростью легковушки. Но она имела 2 неоспоримых преимущества. Люди, в ней сидевшие, водили ее не первый год и хорошо ее знали. И что самое главное, она имела очень длинную пожарную лестницу. А при эвакуации с этажей, начиная с 3-го и выше, это было преимущество, куда как более существенное, чем броня и мощность техники. Особая эвакуационная группа быстрого реагирования. Так было написано на их машине. Хотя, правильнее сказать, написана была лишь аббревиатура ОЭ ГБР. А всю особую группу составляли лишь 3 человека. 2 вчерашних пожарных – Гриша и Паша. Так они обращались друг к другу. 20 и 25 лет соответственно. И приданный к ним на усиление МЧСовец, уже начинающий стареть дядька, имевший опыт афганской войны, и поэтому более опытный в умении стрелять. Выезд группы был неудачен. По заявленному адресу они прибыли точно и вовремя. Но после поднятия пожарной лестницы до 4-го этажа и постукивания окон квартиры, стало ясно, что напротив всех 5 фамилий людей, которых надлежало вывести, можно ставить жирный крест. А сейчас они возвращались. Остановка у железнодорожного переезда возле Диевки не была запланирована. Но чихнувший и замерший автомобиль дал старт второму варианту. Так троица говорила свои действия перед самым выездом. Что будут делать, если сломается авто? Иван Петрович, как представитель почившего в БОЗе ведомства ежедневных ситуаций, занял место на крыше машины с Ксюхой. Павел уселся рядом с ним в качестве наблюдателя, а Григорий начал пытаться реанимировать свою деточку. Переезд был на удивление пустынным. Не было ни машин с людьми, ни шаркающих фигур обращенных. Лишь два сгоревших Ланоса перевернутыми тушами лежали неподалеку от ЖД-путей, напоминая о наступившей катастрофе. Иван Петрович такой ситуации не то чтобы был недоволен, но отсутствие каких бы то ни было раздражителей, с его точки зрения, так или иначе притупляло бдительность. А это уже есть Нихтгод. И поэтому легкое касание плеча, минут через 10 после начала аврального ремонта, его даже немного обрадовало. «Где?» – тихо, одними губами спросил он. «Да вон же, чучело по рельсам, в метрах 300 отсюда. В нашу сторону, кстати, но не прямо на нас. Снять не стоит. Вокруг тихо. Зачем шум поднимать?» «Логично. Пусть валит мимо, как и валил». Но идущая неспешным шагом фигура валить мимо отказалась. Увидев машину с двумя стоящими на ней людьми, она резко скорректировала свой курс и бойко зашагала напрямик, прямо к машине спасателей. Еще через минуту стало ясно, что в оценке дистанции они слегка ошиблись. До фигуры было не 300 метров, а добрых полкилометра. Просто идущий по рельсам был на голову выше любого из них, а ширина плеч и мускулатура вполне соответствовали его росту. Когда же он приблизился, вся троица эвакуаторов смотрела на него уже во все глаза. По рельсам, пешком, бог знает сколько времени, топал мужик. Живой. И весьма колоритный. Люди выше 1,80 м бывают, но часто их рост нивелируется худобой и сутулостью. А тут этого не было и в помине. Уже издали глаз Петровича отметил, что товарищ висит за 100 кг, высок, плечист, носит явно не гражданскую одежду, а красный берет выдавал в нем сотрудника «Кобры». Еще больший колорит его внешнему виду придавали когда-то белые, а сейчас буро-рыжие кроссовки и тяжелый длиннющий лом в его руках. Один из концов лома тоже был бурым. «Вот ведь, блин, лом народной войны!» Прошептал Петрович и услышал, как сбоку от него Павел согласно хмыкнул. А лом народной войны, увидев стоящую у переезда пожарную машину и двух человек с оружием на ее крыше, бойко заковылял к ним. Заметив направленный в его сторону автомат, он поднял руки вверх, не бросая при этом лома, отчего принял одновременно комичный и зловещий вид. И заорал: «Мужики, я живой, не стреляйте, пожалуйста! Пожалуйста, не стреляйте!» На лице ломоносца был целый букет эмоций. Самыми легкочитаемыми из них, впрочем, были страх и растерянность.